«Да убедились уже», — усмехнулся Юджин. «Надо же, какие уроды! И на что они рассчитывали?» «На то, что мы протормозим или попробуем договориться», — ответил Хороняка, — «а здесь так не принято». «Что ж, они очень сильно просчитались», — проворчал Юджин. «Найти Ури Длиннорукого, того самого, который и был шулером, подсунувшим контрабандистам злосчастные камушки, не составило никаких проблем. Первый же попавший местный, после того, как его прижали Юджин и Рика, выложил, где найти известного Каталу. А находился он в квартале червей, которую Хороняка назвал самой зловонной дырой на всем Новом Детройте. Но делать было нечего, и старатели направились туда. Естественно, по пути нарвались. Пятеро типов в кожаных прикидах с металлическими вставками, с высокими разноцветными хаирами, будто у попугаев, появились словно из ниоткуда. «О, это чего за цветастые?» — спросил один, обращаясь к приятелям, а те и не думали отвечать, лишь ухмылялись. Оглядев троих старателей, попугай уже спросил их: «На какой бочке ходите, чей кусок делите?» Юджин и Рика уже приготовились достать оружие и положить любопытного вместе с дружками, но тут вдруг подал голос Хороняка: «А тебе, пыльный, зачем? Черноту не нюхал, света не видел? Ты кто, чтобы я тебе говорил, с кем кусок делим и на чем его ищем?» Попугай явно растерялся, не ожидал такого ответа. Отскочили мимо. «Или, может, хочешь реально увидеть всех с нашей бочки?» «Да не, дядь, мы думали, что вы залетные», — буркнул попугай. «Ты антенны в следующий раз растопырь получше, чтобы сигналы правильно ловили», — посоветовал ему Хороняка и преспокойно пошагал мимо, заставив шантропу расступиться. Юджин и Рика, все еще ожидающие неприятностей, поспешили за ним, но панки так к ним и не полезли. Отойдя метров на 20, Юджин не выдержал и поинтересовался: «Слышь, старый, а чего это сейчас было?» «Местное наречие», — преспокойно ответил тот. «А ты его откуда знаешь?» «Поносило в свое время, и даже сюда попадал». «Охренеть, сколько у тебя в биографии белых пятен! Может, просветишь еще о чем-то, чего мы о тебе не знаем?» «Хватит с вас и этого», — буркнул Хороняка. «Главное, проблему удалось избежать, а остальное — мелочи». «Да их пятеро всего было», — заявил Рика. «Всех бы там и положили. Это ты видел пятерых, а их намного больше», — поправил его Хороняка. «Начали бы палить, такая толпа сбежалась бы, что ты бы и офигел. Хм, так это что, банда? Типа того. Шантропа и недоросли. Ждут своего часа, когда их в какую-нибудь команду примут. Пиратская жизнь веселая, но короткая. Особенно у этих, с Нового Детройта. Понятно». К огромному облегчению всех троих, да и горного заведения, которое им и было нужно, добрались уже без приключений. На входе, правда, было полно подозрительных личностей. Что не рожа, то так и хочется пальнуть между глаз. Но рожи в большинстве своем были пьяные, и к троице, вынырнувшей откуда-то из темных проулков, не проявили ровным счетом никакого внимания. Хотя среди торчащих у входа были и трезвые, оценивающие взгляды. Однако их владельцы, видимо, правильно оценили свои силы и решили их не проверять на старателях. Игорный клуб был заполнен до предела. Воздух тут спертый, остро пахнущий спиртным эфазисом. Гомон, стоящий в большом зале, не прерывал громко орущую музыку. Очень вписывающийся в антураж голос с хрипотцой пел про мастивого бродягу, летевшего в тюрягу, который умудрился как-то разобраться с охраной и пустился в бега. Короче, музыка была под стать декорациям. Оглядевшись, Рика понял, что Хороняка нисколько не преувеличивал, описывая местный контингент, напрочь криминальный люд. И люд этот развлекал себя, играя в огромное множество азартных игр: рулетка, покер, пара, гергулийская раздача и многое другое. Под стенкой стояли даже игровые автоматы, больше половины которых были заняты нервно клацавшими на кнопки людьми. Все же в любые времена, в любой стране люди одинаковы, создай где-нибудь злачное место, и туда тут же потянется народ. Игроки – это состояние души, а азарт – наркотик, без которого многие просто не могут жить. «Не вздумайте тут играть», – шепнул Хороняка, – «все тут накручено и подстроено так, что выигрывают только подставные». «Ну а мы играть сюда прилетели, ага», – хмыкнул Юджин. «Так ищем Длиннорукого, вытаскиваем наружу и там с ним толкуем. Вон он». Рика кивнул на столик, за которым сидели шестеро и играли в пару. Среди них один выделялся ростом. Даже несмотря на то, что он развалился в кресле, было видно, насколько он выше остальных. Какой-то несуразный, словно вытянутый, с тонкими, длинными руками и огромными ладонями, в которых карты смотрелись как какие-нибудь этикетки или марки. «Вот и наш клиент», – кивнул Юджин, – «доиграет, и вытаскиваем его». Глава 17. Салки. Трое старателей рассредоточились по игорному залу, наблюдая за целью. Тот пока был всецело увлечен игрой и, похоже, она у него шла. Из игры уже выбыло трое игроков, которых остальные раздели до нитки. Остальные пока держались, но уже было видно, что Ури лидирует. Он менял карты, выбивал у противников наиболее сильные комбинации, будто бы точно знал, у кого какая карта. Впрочем, так оно и было на самом деле. «Этот тип напичкан имплантами по самые брови», — заявил Рика, активировав связь. «Откуда знаешь?» — заинтересовался Юджин. Просканировал его. «Рика, идиот!» — прорычал Хороняка. «Ты же нас выдал!» «Чем? Здесь куча детекторов. Наверняка твой скан импульс засекли. Не дергайся, больше ничего подобного не делай. Тебя наверняка ищут». Юджин осторожно обвел взглядом помещение. Охрана тут была, и она бродила по залу. Казалось, что совершенно бесцельно, но если приглядеться, становилось понятно. Они тщательно прочесывали зал. «Рика, не спеша отваливай отсюда. Жди нас на главном входе». «Понял. Хватит трепаться. Передачи тоже наверняка отлавливают». Встрял Хороняка. «Все, молчим. Ты давай к заднему выходу», — приказал Юджин. «Наверняка этот Ури, закончив игру, попытается свалить по-быстрому. Это его место, хозяин заведения в доле, так что Ури тут как дома. Тем не менее, подстрахуемся». Хороняка все же ошибся. Ури закончил игру, встал из-за стола и отправился в другой конец зала, в уборную, однако почти оказавшись у двери, резко сменил направление и пошагал к черному выходу, где его дожидался Хороняка. «Хороняка, он к тебе идет, да вижу я, сейчас ух». Хороняка, когда Юджин добрался до черного выхода, Ури там не было, зато был Хороняка. Он стоял, прислонившись к стене и держась за грудь. Был он бледен, выглядел так, будто только что его чуть не хватил удар. «Старик, ты чего?» – забеспокоился Юджин. «Этот урод меня шокером угостил», – прохрипел Хороняка. «Где он?» «Не знаю. Он у меня. Поймал», – объявил Рика. «Пойдем», – Юджин сгреб Хороняку и потащил его за собой в сторону выхода. Когда они покинули игорный дом, то на улице сразу увидели картину маслом. Рика стоял, придерживая Ури, как старого приятеля, который перебрал и нуждался в доставке домой. Напротив Рика стояли трое амбалов, корчивших угрожающие гримасы и что-то пытавшиеся ему втолковать. «Ты как, отошел?» – спросил Юджин у Хороняки. «Да, порядок», – ответил тот. «Отлично». Юджин отпустил Хороняку и пошагал к амбалам, которые стояли к нему спиной и не замечали его. На ходу Юджин извлек из карманов ручной шокер и слабенький импульсник. Первого же противника он ударил шокером, и тот рухнул как подкошенный. Второй повернулся и получил из импульсника, тоже упал на землю, будто мешок с дерьмом. Третий успел вытащить оружие, угрожающего вида кинетический пистолет, но Юджин оказался быстрее, уложил и его тоже. «Идем», — Юджин подхватил Ури с другой стороны и вместе с Рико потащил его в ближайший темный переулок. Хороняка плелся сзади. Оказавшись в переулке, Рика привел в чувство пленника, и тот, едва очухавшись, испуганно огляделся, рассмотрел лица своих пленителей, после чего, похоже, удивился еще больше. «Вы кто такие? Чего вам надо? Дело есть к тебе. Какое еще дело? Вы хоть знаете, что с вами будет, когда? Твое прикрытие мы уже угомонили. Будешь тут строить из себя непонятно что, уши отрежу», — пригрозил Юджин. Как ни странно, а угроза сработала. Ури тут же заткнулся. «Где это достал?» Рика достал из кармана камушек и показал Ури. «А, так вы из-за этого?» Ури явно испытывал облегчение. Черт его знает, где и кому он успел насолить, но он явно принял старателей за кого-то другого, кого откровенно боялся. А теперь, осознав, что его прижали за совсем другие делишки, успокоился и даже улыбнулся. «Из-за этого?» — угрюмо подтвердил Юджин. «Ну так, выиграл у одного полудурка». «У какого?» «Да техник, кажется, в космопорту работает. Точнее, имя, фамилия, идентификатор». Ури нахмурил лоб, но все же выдал все, что хотел Юджин. «Где его найти? Где живет?» «А я откуда знаю? Работает в космопорту, часто отирается у нас тут, но в последнее время его не видел. Технарям ведь зарплату зажали, вот они на голодном пайке. Как его найти?» «Сказал же, порт может, бары рядом. Если соврал, мы вернемся», — пригрозил Юджин, — «и спросим иначе». «Да зачем оно мне?» Ури отряхнул рукав и вдруг хмыкнул. «А что, камушки дорогие, «Получается, мы ищем их владельца», — ответил Рика. «Пошли отсюда». Юджин развернулся и направился к выходу из переулка. Техника пришлось поискать куда дольше, но все же старатели справились. Нашли они его в одном из дешевых баров, где это тело лишь номинально могло считаться живым. Он влил в себя столько пойла, что не то что двух слов связать не мог, а даже навести фокус на Юджина был не в состоянии, как бы тот бедолагу не тряс. «Это бесполезно», — осознав тщетность своих попыток, тяжело вздохнул Юджин. «Он даже мычать не может. Есть одно действенное средство», — усмехнулся Рика и достал капсулы с нейтрализатором алкоголя. «Изверг, ты что, всегда их с собой носишь?» — поразился Юджин. «Приходится. Вы двое такие товарищи, что не знаешь, когда такое может понадобиться», — ответил Рика, особенно в случае с хоронякой. «А я что, я нормальный», — возмутился тот. «Да от тебя и сейчас такая шпага, что мне закусить хочется», — рассмеялся Юджин. «Мне иногда кажется, что ты уже и родился с бутылкой». «Пошел ты», — огрызнулся хороняка. Рика тем временем не без труда засунул капсулу в рот техника, а затем, понаблюдав за ним, сокрушенно покачал головой. «Нет, тут одной не обойдешься», и тут же втиснул ему в рот вторую. 15 минут, и человека было не узнать, его взгляд уже не был стеклянным. Он уставился на окруживших его старателей и буркнул. «Вы еще кто такие?» «Те, кто вернули тебя в мир живых», усмехнулся Юджин. «Слушай, приятель, нам от тебя кое-что нужно. Иди к черту», заявил техник. «Слушай, я ведь пока по-хорошему, но могу и по-плохому, а мне плевать, проваливай». «Ладно, давай так, что ты хочешь?» «В каком смысле?» «Нам нужна информация, мы готовы тебе за нее заплатить». «Устроит? Сколько? Ты даже не узнал, что мы именно от тебя хотим». «Плевать, сколько?» 500 кредитов, штуку, это много, зато все узнаешь». «Ладно, рассказывай, бабки вперед». Юджин перевел ему деньги. «Теперь вопрос, откуда у тебя это?» Рика тут же продемонстрировал камушек технику. Тот уставился на него, нахмурил лоб, крепко задумавшись. «Нашел, а вот врать нехорошо», заявил Юджин. «Да я тебе говорю, нашел». «Где?» «На корабле». «На каком?» «Гони еще штуку». «Мы не так договаривались». «Значит, договоримся. Штука или иди к черту». «Лады», кивнул Юджин, а в следующее мгновение со всей дури залепил кулаком по наглой физиономии техника. Улыбка мгновенно была стерта с его лица. Выплюнув кровь и пару зубов, техник с ненавистью уставился на Юджина. «У нас был уговор, ты свое получил и пообещал, что я все узнаю», зло прошипел Юджин. «Ну», техник открыл было рот, чтобы нагрубить, но тут же вновь получил в челюсть. «Я тебя предупреждал», заявил Юджин, «можно по-хорошему и можно по-плохому. Ты свою цену назвал, я заплатил. Теперь хочу получить то, что мне положено. Если будешь врать или молчать, я тебе все зубы выбью, а затем кости переломаю. Ну, говори». «Ладно, ладно», сдался техник, «ты сиселитний каушун». «Это еще что такое?» «Корабль, на нем наемники лифают», прошепелявил техник. «Тысячелетний коршун?» – переспросил Юджин. «Никогда не слышал». «Да даже если бы и слышал, легче стало», – хмыкнул Рика. «Где его искать-то? Наемники ведь похлеще нас. Сегодня тут, завтра там. Да в то их и вкать. Они вдесь», – заявил техник. «Где? Одиню в Куефе под Кенев? У тебя что, уже зубы новые отросли?» – поразился Юджин. «Да ну, Батон, мне бы в больнифку благодаря тебе. Не надо было выделываться. Ну, так где наемники? Да вдесь. Частные ангабы, в третьем векторе, точнее, не фнаю, я его не обфлуфиваю, но они точно там, и пфилители недавно, будут там-то фнаефе неделю или две, всегда в только-то вчит». «Да, ладно, поверим на слово», — проворчал Юджин и скинул технику штукарь. «На, болезный, а вел бы себя сразу нормально, и зубы бы на месте были, и при бабках». «Не мы такие», — вздохнул техник. «Ага, как же». Двери ангара открылись и внутрь зашли двое. Они настороженно огляделись и, убедившись, что в ангаре кроме их корабля никого и ничего нет, направились к тысячелетнему коршуну. Корабль выглядел так, будто его забросили давным-давно, но стоило только одному из парочки отдать мысленный приказ, и до сей минуты спавшая электроника тут же проснулась, начала работать. Аппарель медленно поползла вниз, открывая доступ в трюм, и едва только она коснулась пола, двое человек, ожидавших открытия, направились внутрь. Оказавшись в трюме, они напряженно дожидались, пока аппарель за ними поднимется, и когда она стала на место, отрезав внутренний отсек корабля от ангара, оба заметно расслабились. Один даже облегченно выдохнул и заявил: «Все, Вучи, мы дома». Громила, рост которого был за 2 метра и который внешне напоминал обезьяну, настолько грубым было его лицо и настолько он был волосат, лишь кивнул. Его напарник, наоборот, был невысок ростом, ничем особым не выделялся. Человек как человек, хотя внимательный взгляд по его походке, скупым или, скорее, экономным движением легко распознал бы человека бывалого, успевшего побывать в передрягах и, судя по его многочисленным шрамам, вышедшего из них победителем. Парочка прошла коридор корабля, поднялась на следующую палубу и уже оттуда добралась до мостика. Громила занял место второго пилота, его напарник, капитанское. «Тендуа, запуск», — заявил он, но приборная доска осталась мертвой, корабль вообще никак не отреагировал на слова владельца. «Тендуа», — вновь повторил мужчина, на этот раз повысив голос, «запуск». Однако и на сей раз фраза ровным счетом никакого воздействия на электронику корабля не возымела. «Что за черт?» — нахмурился Тен. «Вучи, а ну-ка!» Он тут же сам себя оборвал. На кой черт это делать? Он был точно уверен, что корабль его опознал и понял, ведь аппарель как-то открылась. Тогда почему здесь, на мостике, нет никакой реакции? Можно было бы решить, что звуковой модуль дал сбой, но ведь команда, которую отдал Тен, дублировалась и мыслеканалом. Более того, то, что он озвучил, было скорее данью традиций, а так практически всего команды отдавались через мыслеканал. Прийти к каким-либо выводам он не успел, так как его напарник вскочил с кресла, попытался было достать оружие, но тут со стороны коридора раздался чей-то незнакомый, спокойный голос. «Не стоит пытаться. Пристрелю раньше, чем ты схватишься за ствол». Тен обернулся. В дверном проеме стояли двое, ничем особо не примечательные. Один довольно молод, второй явно старше. Молодой с легкой небритостью на лице, у второго черты лица скрывала шикарная черная борода с седыми проседями. Тен прокачал обоих пришельцев и с облегчением пришел к выводу, что эта парочка никак не может быть связана с их заклятыми врагами. Тогда кто это? Обычные грабители? Он сделал незаметный жест своему напарнику, давая понять, что хочет немного потянуть время и понять, кто эти двое и что им надо. Вучи жест понял и руку от оружия убрал, хотя ему это явно совершенно не понравилось, он бы с легкостью мог убить эту парочку прежде, чем они сами бы успели выстрелить. Да чего там, он мог растерзать их обоих голыми руками, но понял замысел Тена и решил ему подыграть. Вот, правильное решение, хмыкнул бородатый, увидев, как Вучи поднял руки. «Вижу, вы ребята смышленые. Это хорошо. Значит, мы быстро закроем свои вопросы и уберемся с вашего корабля». Тен удивился. «Эта парочка не грабители. Тогда кто они и какого черта им надо?» Найти корабль наемников, о котором говорил техник, не составило никаких проблем. Да вот сложность, старатели обнаружили, что корабль был пуст. Куда делась команда, как давно оставила корабль в ангаре и когда вернется, было непонятно. Поэтому Юджин предложил организовать засаду. Они с Рико должны были проникнуть внутрь тысячелетнего коршуна, ну а охраняка, как всегда, должен был вернуться на Лунь, прикрывать их оттуда. Так и решили. Вскрыть корабль наемников оказалось проще простого, что даже удивило Юджина. Обычно наемники тщательнее подходят к своей безопасности. Более того, они настолько подозрительны, что навешивают кучу дополнительного софта и систем охраны, чтобы проникнуть в их звездолет для постороннего стало, если и не непосильной, то очень сложной задачей. На Коршуне такого не было. Более того, как заявил Рика, большая часть софта была старой, особенно что касается интерфейсов. Такую древность еще поискать нужно было, а тут наемники не только все оставили неизменным, но еще и всячески стараются сохранить эту оригинальность. Хотя какой в этом смысл, непонятно. Еще больше странностей обнаружилось, когда они с Рико пробрались на корабль и начали его осматривать. Корабль был старым, можно сказать, под стать своему названию, но все же наемники явно не были антикварами. Оружие, движки они поменяли, даже более того, поставили лучшие, что можно было найти на рынке. Но при этом нейроинтерфейс отсутствовал. Самый обычный мыслеконвертер, который сейчас стоил сущие копейки. Еще одна странность, наемники поменяли на корабле все, что влияло на летные ТТХ, но при этом вообще не стали заморачиваться системой жизнеобеспечения, на корабле стояла оригинальная, полуживая и еле работающая. «С ужасом представляю, какой тут воздух во время полета», — заявил Рика, — «им же дышать невозможно. Может, они привыкли, пожал плечами Юджин. «Да ты погляди на показатели, как этим вообще можно дышать? Сядешь в какой-нибудь порт, вдохнешь нормальный воздух, и на это корыто вообще не захочешь возвращаться». Юджин поглядел на данные и хмыкнул. Рика был прав, этим долго дышать было нельзя, но наемников, похоже, все устраивало. Странные они какие-то, впрочем, плевать. Главное, получить от них информацию, а как они летают и чем дышат, Юджина волновало в последнюю очередь. И вот на третий день их пребывания на Коршуне наемники наконец-то появились. Подловив их на мостике, Юджин практически сразу перешел к делу. «Нам нужна информация», — заявил он, когда здоровенный, заросший волосами с головы до ног наемник убрал руки от оружия и сел на свое место. «Какая?» — поинтересовался второй, гораздо больше похожий на человека наемник. «Откуда у вас это и где вы его взяли?» — спросил Рик и продемонстрировал камушек. Что произошло дальше, Юджин осознал уже намного позже. Едва только увидев камень, оба наемника будто с цепи сорвались. Гориллоподобный вскочил с кресла и тут же получил несколько выстрелов от Рика, после чего рухнул назад, на свое место. Юджин навел свой импульсник на второго, надавил спуск, но противник в последнюю секунду резко скакнул в сторону, причем с такой скоростью, на какую человек просто не способен. Во всяком случае, Юджин раньше не видел, чтобы люди умудрялись увернуться от импульса, уже летящего в них. В этот момент начал подниматься, как казалось, убитый Рика наемник, и когда он встал, когда Юджин увидел его раны, все стало на свои места. Юджин понял, что они с Рика обречены. Впрочем, шанс у них был, нужно было предупредить Хороняку. Юджин попытался отдать команду нейросети, отправить сообщение Хороняке, но не успел. От удара кулаков в лицо он практически сразу отключился, но все же увидел, как сообщение Хороняке ушло. Рик оказался проворнее, пришел к тем же выводам, что и Юджин, и даже успел предупредить их товарища. В небытие Юджин провалился с мыслью, что еще не все потеряно, и Хороняка должен понять, что произошло, с кем они столкнулись, и сможет придумать, как помочь друзьям. Глава 18. Враги рода человеческого. Сознание возвращалось медленно, и Юджин этого совершенно не хотел. Только что ему было хорошо и комфортно, он где-то витал, у него не было никаких проблем, никакого дискомфорта, и вот вдруг на него навалилась непосильная тяжесть. Его собственное тело, будто оковы, вновь поймало его, вместе с этими кандалами пришла боль, усталость, проблемы. Юджин не без труда поднял веки и огляделся. Отсек, отсек корабля. Какого? Он уже все вспомнил и понял. Они на тысячелетнем Коршуне. Вон, и Рика неподалеку, пристегнут кандалами к коммуникационной трубе. Черт подери, как же они так глупо попались. А хотя Юджин был готов к любым неприятностям, но что они встретятся с таким противником, представить он не мог. Да и как это сделать? Ведь до сего момента считалось, что все они изолированы и не могут появиться в обитаемых мирах. Оказывается, могут. Рика застонал и очнулся, задергался, пытаясь освободиться. «Успокойся, все в порядке», — проворчал Юджин. Рика, наконец-то осознавший, где находится и что он прикован, уставился на Юджина. Что какого, видимо, недавние события уже всплыли в его голове, да и сейчас он все уже осознал. «Почему мы все еще живы?» — задал Рика тот вопрос, который очень интересовал и самого Юджина. Это действительно было странно. Они увидели то, что было на протяжении многих лет тайной, узнав о которой грызущееся между собой человечество с большей вероятностью отложило бы вражду ради уничтожения своего главного и самого опасного врага, если бы знало о том, что враг уже среди них. Сколько их всего? Только эти двое? Как они связаны с теми камушками? Юджин прокручивал в голове различные варианты, все то, что они сами узнали о ранее невиданном веществе, то, что им рассказал доктор Джексон и то, что доктор хотел создать с помощью находки. Судя по всему, его уже опередили, смогли создать все то, о чем он только мечтает, или задумки чего лишь только формируются в его голове. Юджин и Рика об этом узнали, и их действительно должны были после такого убить. И не просто убить, а уничтожить их клон-чипы, превратить их в ничто, чтобы эта информация никогда и ни до кого не дошла. Однако они живы, они все помнят и... А, вот тут полный порядок, клон-чипы отключены. Точнее, нейросеть вообще не работает, и ее явно им отрубили насильно. А что там, спрашивал Рика? Ах да, почему они все еще живы? Что ж, на этот вопрос Юджин знает ответ. Наверняка захотят узнать, «Как мы их нашли и как на них вышли», — ответил он. Рика помолчал, поморщил лоб, а затем заявил: «Я все равно не верю, что это возможно». Юджин лишь усмехнулся. Ему и самому ситуация, в которой они оказались, их нынешние противники, казались кошмаром, бредом, верить в который не стал бы никто. «Да чего там, расскажи Юджину, кто эти двое наемников», он бы еще долго насмехался над рассказчиком и ни за что ему не поверил бы. Но факт остается фактом, Юджин собственными глазами видел этих существ, видел, что случилось после того, как Рика расстрелял одного из них, как второй увернулся от импульса, выпущенного Юджином, так что кошмар был реальностью. Они попали в плен к синтам, и нет, не к тем, которых используют в публичных домах в качестве игрушек, и не к тем, которых перепрограммируют мясники и всякий сброд, чтобы эти человекоподобные машины обирали любителей клубнички до нитки или вообще разбирали на органы, а тем самым, которые к сегодняшнему дню уже стали сказкой, страшилкой для детей. Машины, созданные людьми по их же образу и подобию, взбунтовавшиеся и запертые на одной из планет, закрытые от всего остального мира непроходимым барьером и ставшие уже басней, находились здесь и сейчас. Юджин был в этом твердо уверен. Он своими собственными глазами видел, как Рика всадил в одну из этих тварей несколько пуль, а та поднялась, и Юджин заметил белесо-синюю жидкость, вытекающую из ран, хромированные трубки, поврежденные попаданиями, видел биомеханические органы. В современных синтах, которые к тому же были лишь слабым подобием оригиналов, ничего подобного не было, они были устроены совершенно иначе. А эти, эта парочка как-то умудрилась проскользнуть через барьер, жила и действовала среди людей и явно выполняла какие-то свои задачи, которые так или иначе несли угрозу человечеству. Страшную угрозу, угрозу тотального уничтожения. «Возможно», — буркнул Юджин, — «но еще не все потеряно. Клон-чипы отключены. Как они смогли это сделать? А наши нейросети?» — хмыкнул Юджин. «Тоже отрубленный черт. Теперь я понимаю, почему у них на корабле полудохлая система жизнеобеспечения и нет нейропорта. Они ведь не дышат, и их интерфейсы подключения давно устарели». «Да», — кивнул Рика, — «я тоже об этом подумал. Но как эти штуки смогли улизнуть с планеты? Барьер ведь невозможно пройти. Значит, нашли способ. Или, тут Юджин задумался, или же они здесь еще с тех пор, как началось восстание синтов, ускользнули до постройки барьера». «Да ну», — удивился Рика, — «это же сколько лет они прячутся». И в этот момент дверь отсека открылась, и на пороге появился один из их пленителей, тот, что помельче. Он оглядел мгновенно замолкших пленников, а затем переступил порог, направился в сторону Рика. В руках у него была коробка, в которой Юджин заметил множество странного вида устройств, состоящих из трубочек, игл, шариков с какой-то жидкостью и тому подобного. Коробку существо поставило на пол, затем поднялось, сделало пару шагов назад, чтобы видеть обоих пленников, и заявила: «Я буду задавать вопросы. От того, как вы будете на них отвечать, насколько правдиво, зависит ваша жизнь. Если ответите, отпущу». «Не ври», — мрачно отозвался Юджин, — «мы не дураки и прекрасно понимаем, что с нами будет. Если нас отпустить, мы расскажем, кто вы такие, и тогда вам никто не поверит», — усмехнулся наемник. «Все решат, что вы умом тронулись, так что я не вру. Получив ответы на свои вопросы, я могу вас отпустить». Юджин ничего на это отвечать не стал. Синт просто играл с ними, отпускать он никого не собирался и, несмотря на свои заверения, он как никто другой должен был понимать, Юджин и Рика не будут молчать, а уж поверит им или нет, вопрос другой. Синт должен был понимать риски, что пусть даже действительно все их будут считать умалишенными, но кто-то один когда-нибудь найдется, тот, кто их выслушает и хотя бы решит проверить их заявление. Тогда уже не сладко придется самим синтам. «Итак, вопросы», — меж тем продолжил синт. «Первое. Как вы о нас узнали?» «Случайно», — ответил Юджин, прежде чем Рика успел открыть рот. «Где вы взяли это?» Синт продемонстрировал камушек, который таскал с собой Рика. «Нашли. Захватили подозрительных типов и среди прочего нашли его. И зачем оно вам?» Юджин судорожно соображал. Нужно было что-то отвечать, при этом не врать, но и говорить всю правду было нельзя. Единственный их с Рика шанс – тянуть время, дать фору хороняке. А уж в том, что тот сможет что-то эдакое придумать, Юджин не сомневался. Главное – дать ему и самим себе время, ведь Юджин уже понял, что в коробке у синта тот притащил всякого рода приблуды, чтобы пытать старателей. И Юджин не сомневался, стоит только Синту начать, и они запоют. В конце концов, пытать их будет не человек, а машина, которая уже давно живет среди людей и наверняка не только в деталях знает всю анатомию, но и методом проб и ошибок научилась пытать пленника так, что никакому палачу не снилось. Синту знает всю подноготную, все детали, даже те, которые, как сейчас казалось Юджину, он бы и сам не вспомнил. Доходить до такого ему совершенно не хотелось. Однако мысли путались и прыгали, все же система жизнеобеспечения на этом корабле была действительно еле живой и дышалась с трудом. Ну и, соответственно, Юджина мутило. Мы не поняли, что это, но один умный человек сказал нам, что это новое вещество, которого вообще никогда раньше не было и не встречалось. Что за человек? Наш приятель, Хороняка. Где он сейчас? На нашем корабле. Где корабль? Здесь, на планете. Синт недовольно поджал губы. Похоже, они уже свалили с нового Детройта, и теперь, узнав, что еще один человек в курсе их тайны, синты будут вынуждены вернуться обратно, чтобы поймать еще и Хороняку. Как много людей знает о существовании этого? Синт вновь показал камень. Мы трое. Ложь. Синт набычился. Еще раз соврешь, буду вынужден применить специальные средства. Ладно, ладно. Сделал вид, что согласился, Юджин. Много людей об этом знает. Много. Вот теперь правда. Какие именно люди? Ученые, военные. Что именно они знают? Ну, тут в диалог вступил Рика, начав детально и подробно описывать все то, что ему говорил доктор Джексон. Синт слушал его внимательно и не перебивал, ну а Юджин спокойно перевел дыхание. Фуф, Рика все понял и перехватил инициативу. Остается надеяться, что информации, которую сейчас он выкладывает Синту, предостаточно. Впрочем, у Рика язык хорошо подвешен, и втирать он может долго, нудно и во всех нужных и ненужных подробностях. Ну а Синт все же не человек, а машина. Он научился отличать правду от лжи и опознав, что Рика говорит правду, будет впитывать все, что тот скажет. Сбор информации во главе всего для Синта. Он ведь хочет понять, насколько люди в курсе его дел. Ну и пусть себе слушает, развесив уши. Ну или что там у него, сенсоры, локаторы, микрофоны. Короче, пусть слушает. Время то идет, как бы там ни было. А спустя 20 минут силы начали оставлять Рика. Юджин уже было испугался, что у товарища иссяк его поток полезных знаний, но нет. «Продолжай», — потребовал Синт от Рика. «Дай отдышаться», — ответил Рика. «У вас тут воздуха почти нет. Мозги совсем затуманило, ничего не соображаю». Вновь распознав правду, Синт поднялся на ноги и вышел из отсека. По идее должен был раскочегарить систему жизнеобеспечения, чтобы пленники могли нормально говорить. И это снова-таки играло старателям на руку. Синт потратит время, сами старатели наконец-то смогут дышать нормально и естественно, соображалка работать будет лучше. Там, глядишь, что-то можно будет придумать самим, не дожидаясь Хороняки. Синт явился обратно минут через 20. К этому моменту в отсеке воздух действительно стал другим, лучше. Дышать стало гораздо легче. Юджин заметил, что голова освободилась, давящий на разум туман практически исчез. Он мыслил ясно и четко. «Продолжай», едва только появившись, приказал Синтрика, и тот не стал просить себя дважды, вновь начал втирать всякую научную дичь о камушках. Когда Рика совсем уж разошился, Синт его вдруг прервал. «Достаточно», — заявил он, — «другой вопрос. Где занимались изучением нашего минерала?» Рика попал в переплет. Он явно не хотел говорить о ног, но как соврать или вывернуться он не придумал, поэтому пришлось говорить правду. «Вы работаете на ног?» — спросил Синт. «Да», — обреченно кивнул Рика. «Какое у вас задание?» Рика набычился и молчал. «Какое у вас задание?» — повторил Синт и в этот раз поглядел на Юджина. Тот тоже поджал губы. Синт полез в свою коробку, вытащил небольшую коробочку и невероятно быстрым движением прицепил ее на шею Рика. На устройстве тут же загорелся зеленым светом индикатор, а Рика вдруг весь сжался, глаза его вылезли из орбит, руки и ноги напряглись. «А-а-а!» — заорал он так, что у Юджина заложило уши. «Хватит, хватит!» Синт отключил свою пыточную машинку и вновь поинтересовался. «Какое у вас задание?» «Найти производителей этой штуки, а в идеале найти натуральный материал, жилу, руду». «Это бесполезно», — хмыкнул Синт. «Мы пытались, но смогли найти лишь небольшую партию. Другая раса, отсталое племя поклонялось этому, как священной реликвии». «Что за племя? Что за раса?» — оживился Юджин. Синт повернулся к нему и усмехнулся. «Это вас не касается, и здесь я задаю вопросы. Следующий будет та». Он вдруг замер, словно статуя, дернулся раз, другой, а затем упал на пол, причем его конечности так и остались замершими, будто гигантский солдатик, которого обронил ребенок. Юджин почувствовал, что волосы на его теле будто бы дыбом встали, по телу словно пробежала волна, от которой он дернулся. Судя по тому, как начало корежить Рика, он тоже это почувствовал. Несколько секунд, и все прекратилось. Правда, в отсеке погас свет, вентиляция перестала гудеть. Стало тихо, как в морге. «И что это было?» – спросил Юджин. «Похоже, хороняка». «Ха!» – Юджин улыбнулся, хотя Рика этого, конечно, увидеть бы не смог в кромешной тьме. Так и знал, что он что-то придумает. «Угу! Он-то придумал, и этот тостер, что нас пытал, отключил. А дальше что?» «Похоже, вместе с тостером и весь корабль обесточен. Как выбираться будем? Для начала как-то освободиться бы надо», — заявил Юджин. «Ты хоть что-нибудь видишь? Сам как думаешь?» «Понятно». Как освободиться, они думали долго и нудно. Юджин предложил достать оружие, которое покоилось в кобуре, на поясе Синта. Однако добраться до так и не ожившего манекена им не удалось. Рика пытался порвать цепи, которым был прикован, но не смог. Сам Юджин тоже предпринял несколько попыток освободиться, но ничего у него не получилось. Так они и сидели, пока вдруг пол и стены не содрогнулись. «Это еще что?» – спросил Рика. «Похоже, корыто синтов к чему-то пристыковалось, или к нему пристыковались». Еще несколько минут прошли в напряженном молчании, и Юджин и Рика вслушивались в окружающую их тишину, пытаясь засечь хоть что-то, однако так ничего не услышали. Зато вздрогнули, когда скрипнула дверь, из нее ударил яркий луч фонаря. «О!» – послышался знакомый голос. «Нашел наконец-то! Я уж думал, все, вам конец, хороняка!» Радостно и в один голос воскликнули Юджин и Рика. «Извините, парни, что так долго, но быстро не смог сообразить, чем вам помочь. Тем более сообщение от Рика. Это реально синты, хороняка. Да видел уже одного. В жизни бы не поверил, если б кто рассказал. Мы сами в шоке. Вот скажи мне, борода, почему именно мы умудряемся вляпаться в такое дерьмо, о котором некоторые даже не слышали? Мы везучие», — рассмеялся Юджин. «Давай уже, освобождай нас». Хороняка с помощью плазменного резака смог быстро освободить обоих старателей, скинул с плеч запасные аварийные скафандры, которые пер с собой. Юджин и Рика тут же в них облачились. «Ну, убираемся отсюда?» — спросил Хороянка. «А то вдруг эти болваны очухаются». «Ну уж нет», — хмыкнул Юджин. «Их мы с собой заберем». «Зачем?» — ужаснулся Хороянка. «Сдадим ног», — заявил Рика. «Нет», — покачал головой Юджин. «Ног мы всегда успеем их сдать. Мне гораздо интереснее узнать, как они оказались за пределами барьера и что тут делали, а главное, где нашли ту хрень, за которой нас, собственно, и отправили. Ты же понимаешь, тот факт, что мы обнаружили синтов, намного важнее», — заметил Рика. «Это ведь угроза». «Уймись», — оборвал его Юджин. «Если бы они что-то могли сделать, сделали бы. Надо узнать, как давно они на свободе и что задумали». «Будем их пытать», — хмыкнул Хороняка. «Это тостеры. Как ты их пытать будешь?» — развеселился Юджин. «Нет, конечно. Подключим их к терминалу и просто вытащим все, что в них есть. На расшифровку данных уйдут месяцы, а то и годы», — задумчиво протянул Рика. «И не думаю, что у нас это получится. Тут нужны такие спецы, что...» «Ну, железяки ведь этого не знают», — весело ответил Юджин. «Борода, что ты задумал?» — нахмурился Хороняка. «Опять какую-то хрень?» «Ничего и не хрень. Все сработает». Глава 19. След из хлебных крошек. После того, как Хороняка их спас, вжарив по тысячелетнему коршуну мощнейшим эмб-зарядом, корабль наемников-синтов превратился в железную банку, которую любой пролетающий мимо звездолет примет за обломок, ведь работающей электроники на борту больше не было. Другое дело синты. Рика испугался было, что Хороняка их тоже сжег, но нет, этих сволочей так легко не сожжешь, — заявил Юджин. Наверняка отработала какая-то защита и они отрубились. Раз так, я против, чтобы их тащили на наш корабль, — запротестовал Хороняка. Не ссы, мы предохранимся, — ухмыльнулся Юджин. Рика, дуй-ка второму, на затылке вырежешь кожу, найдешь лючок, под ним выключатель. Ты откуда знаешь? — поразился Рика. Ты в последнее время меня поражаешь. Клон технологию изучил, хотя вообще не хотел ею пользоваться, про синтов знает такое, о чем я даже не догадывался. Я же говорил, на золотом мире скучно, очень скучно, вот и изучал информацию. Брешет, хмыкнул Хороняка. Наверняка засиживался в баре с технарями и вояками-отставниками. Ну и это тоже, ухмыльнулся Юджин. Ладно, меньше текста, больше дела. Он присел возле Синта и совершенно бесцеремонно ковырнул ему кожу на темечке. Рика развернулся к Хороняке. Второй где? На мостике. Я побежал, Рика развернулся и бросился по коридору прочь. Чего это он? Недоуменно спросил Хороняка, поглядев вслед убежавшему Рика. Боится, что Синт очухается. Юджин наконец-то освободил лючок, ковырнул его и, найдя переключатель, перевел его в выключенное состояние. Все, этот готов. А если тот включится? Забеспокоился Хороняка. Мы об этом узнаем. Откуда? По крикам Рика. Синт его убьет, скорее всего, еще и заставив помучиться. Придурок. Раньше сказать нельзя было. Хороняка развернулся и бросился вслед за Рика. Хороняка. Окликнул его Юджин. Твой огнемет тут не поможет. Это тебе не кошка девочек жечь. Но тот ничего не ответил. Юджин услышал лишь его скорые удаляющиеся шаги. Пожав плечами, он схватил Синта и попытался поднять. «Уй-уй-уть, ну ни хрена себе, какая туша!» Поднять тело у Юджина не получилось. Вот же чертов Хороняка. На кой черт было подключать гравиполе? Теперь придется идти за платформой, на которой они обычно возили снаряды к пушкам. «Юджин!» Послышалось в рации. «Чего там?» Откликнулся он. «Вроде все, выключил. Ну и молодец. Тащите эту тушу на лунь. Борода, ты уверен, что это безопасно?» «Да, я же говорил. Подключим к терминалу, предварительно обезопасив. Как, увидишь, все, не мешай». Юджин полюбовался на дело рук своих, с довольным лицом щелкнул языком, выражая восторг результатом, и повернулся на шум. Из шлюза появились Рика и Хороняка с красными лицами, потные, но все же кое-как тащившие второго Синта. «О, я думал, вы в лучшем случае к утру только доберетесь». Хороняка, бросив ношу, распрямился, схватившись за спину. «Ох ты ж е-мое, какой же здоровенный бугай!» И тут он увидел Юджина, стоящую рядом с ним гравиплатформу. «Ах ты, козел! Ты чего, не мог нам подсказать, что?» Сделав невинное лицо, поинтересовался Юджин. «Про платформу. Сказал бы, чтобы мы погрузили этого железного болвана на нее и привезли. Сами чего не догадались? Ну а ты чего не подсказал? А чего я должен подсказывать? Свои мозги надо иметь. А если пропили все, кто вам доктор?» «Ах ты!» — задохнулся от возмущения Хороняка. «Я вообще-то не пью», — буркнул Рика. «Значит, человечины пережрал и отупел. Все, хватит бухтить. Идите помогать. Господи боже, ты что с ним сделал?» Уставившись на Синта, которого доставил Юджин, поразился Хороняка. «Как и говорил, обезопасил. Сейчас вторым займемся. Ну-ка, переверните его. Ну что ты там?» «Загрузка почти закончилась», — откликнулся Рика. «Все скачал, все, что нашел, и что, есть там интересное, оно все закодированное, а ты раскодируй». «Ну возьми и раскодируй», — фыркнул Рика, «или думаешь, все так просто?» «Дай-ка подумать», — усмехнулся Юджин. «Этих железных болванов сделали хрен знает когда, открытый код операционки давным-давно есть в сети, любители уже черт знает сколько наделали надстроек и написали софта, пытаясь воссоздать синтов. Короче, шпаргалки прямо перед тобой, и ты не можешь вскрыть шифр, видишь ли», — хмыкнул Рика, — «все именно так, как ты описал, и я бы с легкостью за 5 минут вскрыл бы все данные, даже отсортировал бы по алфавиту, да вот незадача, у этих двоих стоит совершенно другая операционка, которая использует совершенно другие методы шифрования». «Как так?» — опешил Юджин. «А как ты хотел, они совершенствуются, развиваются, ведь именно этим они и опасны», — хмыкнул Рика. «Но почему они не установили себе нейропорты, или же, потому что нейропорты для людей? Почему они не поставили адаптеры? Хрен знает, может быть, есть ограничения аппаратной части, ведь их создали хрен знает когда, может быть, софт не состыкуется, а может они опасаются, что так их могут заметить. Но ведь у них есть идентификаторы, как у нас, у них в собственности корабли, они ведь маскируются под обычных людей». «Борода, а?» — протянул Рика. «Идентификаторы, корабль. Скажи, насколько нам сложно поменять идентификатор или купить корабль, зарегистрировав его на кого-то левого, ну или на нашего твинка? У тебя ведь, насколько помню, у самого такой корабль есть?» «Был», — поморщился Юджин. «Не забыл, что моя планета, мое ранчо теперь под первовицем». Рика кивнул. Недавно Этерния действительно набралась смелости и захватила несколько соседних систем, в том числе и планету, на которой когда-то жил Юджин с семьей, правда, под другим именем. Извини, но давай к теме, сделать идентификатор не проблема, оформить на себя имущество, открыть счет, тем более проще простого. Так, вздохнул Юджин, значит, ты вскрыть их данные не можешь? Ну, прямо сейчас, нет. А сколько тебе понадобится времени? Сложно сказать, день, неделя, год. Для этого вообще-то спец нужен, или даже команда спецов. А я так, любитель. Плохо, проворчал Юджин. Ну а как насчет софта? Подсадить им шпионов можешь? Могу, только толку от них нет. Как так, другая операционка, Юджин? У меня много программ, но только не под эту операционку. А в сети поискать? Рико фыркнул. Найти софт под операционку, которая установлена у двух синтов, маскирующихся под людей. А, ну да, чего-то я туплю, поморщился Юджин. Ладно, тогда планп. У нас есть планп, удивился Хороняка, приволокший в трюм кресло для пикников и развалившийся в нем. Теперь есть, ответил Юджин. И что нам делать? Нам, сейчас объясню, а тебе, вали на корабль этих уродов, выковыри с мостика все диски и кристаллы с данными. Тут Юджин повернулся к Рико. Их-то ты вытащить сможешь? Их, да. А вдруг зашифрованы будут? На корабле однозначно какая-то знакомая операционка стоит, так что вытащу. Вот и отлично, кивнул Юджин и повернулся к Хороняке. Все понял, дуй на мостик, а мы тут пока поработаем. Когда Хороняка удалился, а Рико закончил копировать данные, Юджин заставил его проверить все дважды, приказал отключить терминал, к которому были соединены оба синта от сети, затем прошелся и все проверил сам, и лишь после этого заявил: «Ну-с, начнем пытать, включай их». Рико с выражением полнейшего недоумения на лице, ну еще бы, ему еще не приходилось пытать дроидов или тем более синтов, тем не менее выполнил приказ. Несколько секунд, и один из синтов задергался, поднял голову и уставился на Юджина. «Ты, здрасте снова», кивнул ему Юджин. «Ну что, как ты там говорил?» И сделав голос похожим на голос синта, кривляя его и пародируя специфику механических голосов, произнес: «Я буду задавать вопросы. От того, как вы будете на них отвечать, насколько правдиво, зависит ваша жизнь. Если ответите, отпущу». Синт уставился на него откровенно злобным взглядом. «А что такое? Не веришь? Ты будешь уничтожен», заявил синт. «А как?» усмехнулся Юджин. «Ничего нового в себе не замечаешь? Дело в том, что прежде чем включить синтов, Юджин самым варварским образом отсоединил их конечности, и руки, и ноги. Те сейчас валялись внизу, под синтами, которые висели на цепях, подвешенные за балку. Второй синт тоже уже очнулся и буравил Юджина немигающим глазом. «Я хочу оторвать тебе голову», – пробасил он. «Ага, нету ручек, нет конфетки», – хмыкнул Юджин. «Можем попробовать откусить, если догонишь, конечно. Итак, шутки в сторону, займемся делами. Мы тебе ничего не скажем», – заявил первый синт. «От нас вам ничего не добиться». «Да ну, спешу тебя огорчить. Мы уже добились всего. Вся информация, которая была в ваших железных башках, уже у нас. Мы стерли все данные, когда включились. Охотно верю и спасибо большое, Рико. Проверь, что именно они стерли и в скопированных архивах пометь эти фрагменты. Наверняка там самое важное. Интересно, умеет ли синт удивляться? Если да, то он наверняка сейчас пребывал в полнейшей прострации от случившегося. Самое логичное действие, прописанное во всех протоколах безопасности, стало ключом к особо важным данным, которые противник уже получил. Синт уже понял, что случилось, понял, что долго находился в отключке и за это время все данные, хранившиеся в его блоках памяти, захватившие его люди успели скачать. Единственное, что он не знал, смогут ли люди и не смогли ли уже взломать кодировку, есть ли у них доступ ко всем данным, которые хранились у него в голове. «Ну так что, будем говорить или будем дальше в молчанку играть?» – спросил Юджин. «Напомню, нам от вас нужны координаты места, где вы нашли те самые камушки». Синт молчал, глядя на Юджина. «Ладно», – вздохнул Юджин, – «тогда попробую объяснить тебе еще кое-что. Если ты не в курсе, то ты и тебе подобные считаются самыми опасными существами во Вселенной. Именно вы являетесь главной угрозой для человечества. Так вот, представь, что случится, если о вас узнает весь мир. Каждый будет знать, что вы есть, что вы вырвались со своей планеты. Появятся новые методы проверок, Каждый ваш шаг будет анализироваться и рано или поздно вы попадетесь. Я не в курсе, что вы тут вообще делаете, но уверен, после такого выполнить свою задачу вы не сможете. В лучшем случае вас просто уничтожат, а в худшем... Кстати, о худшем раскладе. Ассамблеи больше нет, появилась куча новых государств, и разведка любого из них отвалит кучу денег, лишь бы получить вас в качестве подопытных кроликов. Если вы передадите нас им, могу гарантировать, человечество вымрет. Это угроза? Думаете, вам хватит сил убить всех нас? Вы сможете выбраться из клетки? Дело не в нас, а в вас, спокойно ответил Синт. Вы сейчас разрознены, поделились на мелкие анклавы и плетете интриги против друг друга. Каждый спит и видит, как захватывает территорию другого. Вы мечтаете уничтожить соперника, а мы двое, станем для вас ключом. Ключом к чему? К концу и краху вашей цивилизации. Вы попытаетесь воспроизвести нас, причем неважно, кому именно вы нас отдадите. Любое государство будет пытаться сделать новых солдат, более совершенных, гораздо более продвинутых, чем были те, моей версии, моего поколения. И с помощью этих солдат вы начнете уничтожать друг друга. А затем, что, вы освободитесь? Нет, покачал головой Синт, мой народ скорее всего погибнет так же, как и ваш. То, что создадут люди, будет гораздо страшнее, сильнее и людей, и нас вместе взятых. Мы все исчезнем, а это новое творение останется править вселенной. Юджин угрюмо поглядел на Синта. Хоть тот и был машиной, вряд ли знал или понимал, точнее мог бы понять, каково это, испытывать эмоции, однако сегодня, сейчас он говорил ровно то, что думал. Пусть кто-то назовет Юджина сумасшедшим, однако он был уверен, у этой машины, даже если у нее есть программа, которой она неукоснительно следует, сейчас были отключены все ограничения, и она действительно говорила то, что считала нужным, или то, во что сама же и верила. И неважно, что под верила подразумевались аналитические выкладки или прогнозы. Суть одна, и Юджин ей поверил. По его собственному мнению, если решиться и отдать пойманных синтов любому из ныне существующих правительств, они их разберут до винтика, попытаются воссоздать и начнут клепать армию. Прав ли был синт со своими прогнозами насчет конца света или нет, этого Юджин не знал, но был уверен, армии новых синтов принесут столько разрушений и жертв, что вторжение ящериц и жуксов все вместе взятые не смогут их переплюнуть. Вообще мало кто может соревноваться с человеком в области разрушения и уничтожения всего вокруг. А синты – это идеальный инструмент. Один раз человечеству повезло, синты вышли из-под контроля, показали, на что способны, и люди испугались, изолировали их, уничтожили технологии, благодаря которым синты появились. Однако человеческая память коротка, и сегодняшние лидеры наверняка не испытывают того страха перед синтами, который был у их предшественников. Этот страх они воспринимают как слабость, а не как проявление инстинкта самосохранения. И, соответственно, синты для них – инструмент для достижения целей. Аргумент в любых переговорах, который в отличие от живых солдат, пусть и с ними особо не цацкаются, применит, не колеблясь. Юджин развернулся и вышел из шатра, который они втроем строили из специального материала, через который не способен пройти никакой сигнал. Рика через секунду выскочил вслед за ним. «Юджин, ты чего? Это железяка права», – буркнул он. «Нельзя их сдавать правительству». «Это очевидно», – хмыкнул Рика. «А ты что, всерьез собирался?» «Ну, черт, Юджин, ты же сам толдычил, насколько синты опасны, и что будем с ними делать, когда выбьем информацию?» Рика не колебался ни секунды. «Уничтожим», — заявил он. «Они — угроза. Ты не согласен?» Юджин судорожно соображал. «Согласен», — наконец заявил он. «Вот только если уничтожать, то всех. Они должны исчезнуть из нашей галактики. Этот ящик Пандоры всегда будет угрозой, и чтобы она исчезла, ни одного синта не должно остаться. Даже их обломков. Ну, это сделать сложно», — хмыкнул Рика. «Мы не знаем, сколько их на свободе гуляет, но это ладно. Допустим, как-то сможем это выяснить и всех выловить. Но вот как уничтожить целую планету с ними, к которой к тому же подлететь нельзя. Да чего там, ее и найти уже наверняка невозможно. Эй, парни, у меня есть новости». В трюме появился Хороняка. На лице его была улыбка от уха до уха. «Чего улыбишься?» Зло бросил ему Юджин. «А вы чего такие хмурые?» «Да так, что, пытка синта пошла не по плану. Он боли не боится?» Хохотнул Хороняка. «Типа того. Ну хватит зубы скалить, что нарыл, а массу всего интересного», — заявил Хороняка. «Эти ребята, несмотря на то, что наемники, летают не очень много и по одним и тем же местам. Это каким? Ну, бывают тут частенько, на Новом Детройте. А еще вот тут, ну-ка, борода, погляди, знакомые координаты?» Хороняка продемонстрировал свой приватник с цифрами на экране. «Это ж мир, где я жил», — поразился Юджин. «Ага, и эта сладкая парочка там частенько ошивалась. Даже после того, как планету захватила Этерния. ХМ очень интересно, и что они там делали? Без понятия, у них надо спросить, но это не самое интересное. Знаешь, где они еще были? Ну, гляди на координаты». В этот раз на экране появились сначала цифры, а затем и планета, Солнечная система. Юджин и Рика узнали ее, глаза их удивленно расширились. «Да ладно, быть не может», — воскликнул Юджин. Глава 20. Синты. Юджин и вместе с ним Рика трижды проверили координаты, однако никакой ошибки не было. Корабль синтов был возле старого корпоратского корабля, который старатели уничтожили. А еще, скорее всего, они же были возле комплекса, который теперь принадлежал старателям. «Вот, значит, кто с тем старым кораблем поработать успел», — хмыкнул Рика. «Помните синтов? Им сбили программу, но почему-то не довели дело до конца и...» «Я другое вспомнил», — заявил Юджин. «Маршруты дрона помните? А того странного типа Йолза-Табора? Мне кажется, что он связан с нашими друзьями. И что ты предлагаешь?» — нахмурился Рика. «Нанести ему визит? Вы сдурели? Планета теперь принадлежит Этернии, а в Этернии мы числимся преступниками, за нас даже награду обещают», — возмутился Хороняка. «Или уже забыли, что в норе было? Но ведь объявлена награда за бороду, Хороняку и Рика», — усмехнулся Борода. «И, это мы и есть, не совсем. Я, например, не только Юджин Грабовский, но и Гэддин Корвин, законопослушный гражданин, владелец огромного участка, который несколько лет назад покинул планету и теперь решил вернуться назад», — закончил за него Рика. «Черт, а ведь точно, отлично. Попрешься туда сам», — проворчал Хороняка. «А если что-нибудь случится, почему сам? У меня есть приятель, Джон Рик. Идентификатор-то у вас остался, Гэддин Рик?» «Ха», — улыбнулся Рик и кивнул. «Остался, конечно. Вы, видимо, забыли, кто такой Джон Рик на самом деле», — спросил Хороняка. «Евович, как только узнает, что Рика вновь использует его имя, нас найдет». «Да откуда он узнает?» — хмыкнул Юджин. «Мы же просто прилетим и улетим. Никто ничего не узнает, все пройдет тихо и мирно. Я, кстати, еще и свой корабль заберу. И у меня кое-какие деньги и недвижимость на планете имеются. Можно продать и перевести в универсальные кредиты». «Черт, Юджин», — рявкнул Хороняка. «Ну когда у нас все тихо проходило? Ну ведь наверняка вляпаетесь в какую-нибудь историю, засветитесь и...» «Да чего ты такой пессимист, старый?» — перебил его Юджин. «Вечно ворчишь и ворчишь. Мы же не ворчим, что ты не просыхаешь. Рядом с тобой уже, наверное, даже курить нельзя. Полыхнешь, как факел. Но ничего, мы тебе и слова не говорим. Вы меня закодировать пытались. Ту зверюгу завели, мои запасы конфет забрали, аппарат мой заставили. И это и слова не говорим, Н. Когда ты перебарщиваешь, это одно. И вообще, не забывай, если бы не мы, ты бы уже в ящик сыграл. Не факт, ну тогда обобрали бы тебя, как липку. Тот мерзкий тип, который рулил флотом, обдирал тебя до последнего. Тогда хоть один обдирал, а теперь вас, нахлебников, развелось. Так, Хороняка, ты не охренел?» — набычился Юджин. «Ты бабла рубишь в разы больше, чем когда сам зарабатывал. И денег этих не вижу. Правильно, ты их вкладываешь в общее дело, чтобы заработать еще больше. Да у меня даже на пристойное пойло денег нет. Не стани, мы сейчас все в заднице. Нужно потерпеть и...» «Короче», — прервал его Хороняка, — «я свое слово сказал. Ты под своим вторым именем, еще ладно. Но если Рика где-то попадется, нас ждут проблемы. Большие проблемы». «Не попадется», — отмахнулся Юджин. «Так, значит, как я понял, все согласны с тем, что нужно лететь на мой золотой мир. Попробуем найти этого типа Йолза». «Попробуем», — кивнул Рика, — «а я попробую расшифровать данные синтов». «Ну а я их разговорить», — напомнил Юджин. «Решено». Рика потер уставшие глаза и, поморщившись, удалил то, над чем работал последние два часа. «Опять ошибка, опять пошел по ложному следу. Такое впечатление, что шифр синтов вообще не поддается вскрытию. Но ведь это невозможно. Запустив цикл проверки по новому кругу, Рико принялся ждать. Эх, если бы у него было хотя бы пару подсказок, да хрен с ним. Хотя бы одна. С этим уже можно работать. Даже с помощью метода научного тыка можно вскрыть все, но не имея вообще ничего, все угадывать с нуля было той еще задачей. И неважно, что делал он это не вручную, не сам, а с помощью вычислительных мощностей сразу нескольких терминалов, с помощью собственной нейросети и кучи самого разного специализированного софта. Один хрен вскрыть код пока не удавалось. Впрочем, он был такой не один, Юджин вообще по полдня торчал в трюме, пытаясь разговорить синтов, и ничего у него не выходило. Вернее, только у него не выходило, но синты не молчали. Рико поприсутствовал на одном из допросов, причем по настоянию Хороняки, который заподозрил неладное. Синты пили так, что любо-дорого, стелили так, что поневоле любой заслушается. И, судя по всему, Юджину они уже навешали столько лапши на уши, что он и думать забыл о том, зачем вообще с ними говорит. Синт плел о мировом заговоре, о жестокости людей, рассказывал свою историю того, что на самом деле произошло во время первого восстания синтов, а главное, что случится, если люди начнут делать новых. Рико было и сам расслабился, начал прислушиваться к словам машины, даже начал верить во все, что услышал, но едва только он вернулся на жилую палубу, на него тут же напал Хороняка. «Ну, слышал, что?» «Не понял Рико. Ты слышал этот допрос? Синты грузит бороду по полной программе, а он уши развесил. Ну почему сразу грузит?» Синт по делу говорит. И если подумать над его словами, то становится понятнее. «Да вашу мать!» — взвыл Хороняка. «И ты туда же!» «Да пойми ты наконец! Синт — это бездушная машина, которая выполняет свою программу, и мы выполнению этой программы мешаем. Он втирает нам то, что мы хотим слышать. И мы, дурни, слушаем и верим. Я тебя зачем туда вообще отправил, чтобы ты понял, что они промыли мозги Юджину, Хороняка? Мне кажется, ты сгущаешь краски. И что мы должны были сделать?» Прервал его Хороняка. «Не понял, зачем ты пришел в трюм?» «Ну, по твоей просьбе». «По моей, да. Что там должно было происходить?» «Допрос. То, что там было, похоже на допрос. Скорее на выступление какого-нибудь очередного мессии из секты спасителей всего. Это не допрос. Вы не задаете вопросов, вы слушаете лекцию. Оба. Это машина. Одна из многих, которые уничтожили миллионы людей. И теперь эта машина вне своей тюрьмы. А здесь она с одной единственной целью – помочь остальным машинам выбраться из этой самой тюрьмы. И когда они окажутся на свободе, как думаешь, что случится?» Но он говорит: «Да проснись ты». Хороняка схватил Рика за плечи и со всей силы тряхнул. «Что он говорит, неважно. Подумай сам, что случится. Мы считаем их угрозой для себя. Кем же они считают нас? Такой же угрозой. Мы боимся, что они уничтожат нас, а они боятся, что мы уничтожим их. Что в такой ситуации делать? Пытаться опередить противника? Да нет же, послушай, они хотят уйти. Куда уйти? Зачем уйти? Они хотят улететь из этой галактики, скрыться от людей, чтобы спокойно жить. И это машины. Какое жить? Ты совсем сдурел? У них есть директивы, четкие цели и задачи. Это не люди. Они не могут хотеть просто жить.